Глава 11. 45 лет назад. Карл Вальтер Блок был единственным сыном Ирмгард Блок, урожденной Мучек, и Генриха Марии Блока, который в войну был капитаном и состоял в Берлине на некой секретной службе, пока по приказу Гитлера и по причинам которых никто так никогда и не узнал, не был с позором уволен и отослан назад в Австрию. Там ему не оставалось ничего другого, когда конца своей жизни с утра до вечера вкалывать в унаследованном от родителей крестьянском хозяйстве, каменистые поля которого никогда толком не кормили их. Свою озлобленность на судьбу он вымещал на сыне. Бил его, когда тот не слушался, или слушался недостаточно быстро, или делал что-нибудь не так, или просто потому, что так хотелось. Он называл его тупым и негодным для жизни, называл его хилым, что оказалось совсем не так, ибо Карл Вальтер подрастал удивительно быстро и превратился в упорного, выносливого паренька, который брался за все и стал настолько сильным, что, начиная с какого-то момента, отец перестал его трогать. Карл Вальтер подчинялся своему отцу, но ненавидел его и поклялся отомстить. Мать, которая никогда не защищала его от отца, он только презирал. Она роптала на судьбу, связавшую ее с этим чудовищем, и хоть и не говорила ничего такого, сын чувствовал, что часть вины в этом она возлагала на его существование. В школе Карлу Вальтеру Блоку не удалось добиться тех успехов, которых требовали учителя. Учение по книгам у него не шло. Зато он мог посмотреть на работу мастера и потом проделать все так же или даже лучше. И то, чем овладел на практике, он больше никогда не забывал. А книги и бумага – это был не его мир. Другой причиной неудач было то, что ему приходилось много работать по хозяйству, и он часто не успевал выполнить домашние задания. К тому же в школе у него частенько по утрам ломило кости от усталости, и он с трудом боролся со сном. Одет он был беднее всех, и это давало учителям повод не прилагать к его обучению особых усилий. То, что на насмешки одноклассников он частенько отвечал кулаками, тоже приносило ему плохие отметки и штрафные работы, что, в свою очередь, влекло за собой побои дома. Однажды, после своего 15-го дня рождения, он решил, что с него хватит. Рано утром он с хладнокровной решимостью сунул в ранец вместо учебников кое-что из одежды, взял все деньги, которые втайне долго копил, и покинул родительский дом, чтобы не возвращаться туда почти 30 лет, в том числе на похороны матери. Его глаза даже не увлажнились, когда он уходил из дома, и он ни разу не оглянулся. Вдали от дома Карл Вальтер Блок управился лучше, чем он ожидал. Он был готов к любой работе и к любому наказанию, лишь бы больше не возвращаться. Поскольку он был достаточно рослым, чтобы выдать себя даже за совершеннолетнего, если не особенно приглядываться, и кто будет уж особенно приглядываться, а претензий было у него немного, то ему казалось, что мир принимает его с распростертыми объятиями. А мир сам был поистине необъятным. Единственным городом, который он знал до этого, был Кремсмюнстер. Штейр показался ему огромным. Линц – вообще городом мирового значения, который без сомнения не мог уступать таким мифическим местам, как Париж или Нью-Йорк. Чем дальше он продвигался в своих странствиях, тем сильнее его наполняло неукротимое желание узнать мир поближе. Путешествовать по дальним странам, чем дальше, тем лучше. Так он стал пробиваться в Гамбург, с голыми руками и смелым планом наняться на судно дальнего плавания. В одном старом журнале он как-то читал, что один человек начал с этого и в течение жизни объездил весь мир. Возможно, ему придется немного потерпеть, смотря по тому, насколько внимательно на корабле приглядываются к документам. А может, ему удастся пробраться на борт безбилетным пассажиром. Если удастся, то он просто выбросит свой паспорт за борт и назовется чужим именем, чтобы никто никогда не узнал, откуда он родом. Однако, едва прибыв в Гамбург, он познакомился с человеком, который недавно нанялся буровым техником в одну нефтяную фирму и предложил ему: «Да, пойдем со мной». Карл Вальтер Блок так и сделал, и вечером того же дня у него на руках был билет в Венесуэлу и договор найма на работу, в котором стояла фальшивая дата рождения. Ремесло нефтяного бурения он освоил на практике. Он шел с остальными, делал то же, что они, сразу стал орудовать алмазным и шарушечным долотом, буровой лебедкой и промывочными шлангами, которые были толще его бедра. Если надо было, брался маневрировать крюкоблоком, который вместе с вертлюгом мог весить 8 тонн, а то и больше. Общими усилиями они поднимали буровые трубы с долотом или обсадные трубы, если нужно было закрепить пробуренную скважину. И если буровые трубы рвались, ему не находилось равных в сноровке, чтобы снова достать голову аварийного инструмента ловильным метчиком или колоколом. Он рылся голыми руками в буровом шламе и учился по запаху и на ощупь определять, что творится там, в глубине, откуда этот шлам откачали. Между делом он учился английскому и испанскому, обращению с алкоголем и девушками, которые там, в Маракайбо, пахли так волнующе и были так доступны. В Венесуэле они работали, что было сил, и добывали нефти до черта. Национализация нефтедобычи была лишь вопросом времени, и уже они хотели взять из земли как можно больше, пока было можно. Действительно, через несколько лет была учреждена государственная фирма «Petroleus de Venezuela», но к тому времени Карл Вальтер Блок был уже далеко. Как раз когда ему уже наскучило в Венесуэле, ему предложили поработать в Индонезии. Карл Вальтер Блок не знал об Индонезии ничего, но сказал: «Конечно». Несколько дней спустя он простился со своими товарищами, поцеловал на прощание девушку, с которой был тогда вместе, и сел в самолет, который доставил его на Суматру. Там он работал вначале на нефтяном поле Дури, где осваивались новые методы, поскольку это поле давало лишь тяжелую нефть, и приходилось вгонять в землю пар, чтобы вытеснить нефть наружу. После этого его прикомандировали к группе, которой предстояло осваивать явайские месторождения сборовых платформ, сооруженных в прибрежных водах. Тогда много говорили про офшор, и это значило, что добыча из моря имеет большое будущее. В конце 60-х годов американцы полетели на Луну, и никто всерьез не думал, что запасы нефти могут быть ограничены. Потом Карл перебрался в Африку, где Shell уже лет 10 добывала нефть Нигерии. Собирались продвинуться в дельту Нигера, но шельф шириной свыше 15 километров, глубина воды на котором достигала 200 метров, и Карл Вальтер впервые попал в группу разведки. Это был новый опыт. С одной стороны, полный разочарований, поскольку из 10 бурений 9 оставались бесплодными, но с другой волнующий, поскольку, несмотря на все предварительные изыскания, несмотря на всю сейсмику, всю аэрофотосъемку и магнитное измерение, в конечном счете это была охота, поединок с природой и неизвестностью, битва готовых на все мужчин против сил природы. Над ними проносились тропические бури, а они в это время свинчивали буровые штанги и вновь запускали дизельные моторы, приводившие в движение ротор, и вымокали насквозь, и чуть не падали с ног от усталости. Потом их опять испепеляло беспощадное солнце экватора, так что они едва могли дышать и становились почти такими же коричневыми, как и местные жители. Одного человека они потеряли. Тот присел по нужде на штанге плавучего дерек-крана, а штанга располагалась слишком близко к воде. Подплыла хищная рыба и утащила его. Осталась только лужа крови. Так они и не узнали никогда, что это было за чудовище. Но бурение так и оставалось бесплодным. Геологи корпели над своими картами, над оценками сейсмических исследований, над буровыми кернами, совещались, звонили по телефону, делали расчеты, чтобы потом узнать, что место, которое они наметили, снова ничего не принесло. Пришел корабль из Европы, волоча за собой по воде приборы нового образца для исследования недр. Нечто вроде дистанционно управляемых компрессорных пушек, вызывающих в воде вибрации, отражение которых со дна записывали подводные микрофоны. По этим отражениям, переданным по радио, большая вычислительная машина в Голландии рассчитывала и печатала карту, а потом бурение опять шло в холостую. «Это безнадежно», – в конце концов заявил главный геолог, собрав всю команду. Шел апрель 1968 года. На стене барака висели карты, на которых красным были обозначены все проведенные бурения, и им объяснили, столь же подробно, сколь и непонятно, где на основании геологической структуры можно рассчитывать на нефть, и что места, которые еще остались, были слишком малы для того, чтобы добыча нефти себя оправдала, даже если с сегодняшнего дня они начнут натыкаться исключительно на нефть. И тут, сидя среди остальных, с бутылкой ледяного пива в руке, Карл Вальтер Блок впервые ощутил то, что он впоследствии назовет чутьем. Он смотрел на карту, самую первую, самую старую сейсмическую карту, и то, что говорил ученый, превратилось в глухой, нечленораздельный шум. Одно место на захватанном, выцветшем, обвешалом листе бумаги как будто светилось или подмигивало ему. Карл Вальтер Блок поднялся, подошел к карте и указал на это место. «Вот тут! Тут надо бурить!» Это был инстинкт. Плевать на технику, черту всю науку, если нефть они так и не нашли. Охотничий инстинкт. Вот что это было. Самая древняя способность человека. Геологи не засмеялись. Они лишь посмотрели на него с обидой. «Да нет там ничего», — сказал один. «Это же ясно. Шансов никаких». Блок, которому тогда было 22, хотя все считали его старше, упрямо помотал своей бычьей башкой. «Нефть тут». Он поднял бутылку с пивом чуть повыше. «Я нутром чую». «Вы пьяны, Карл». «Ну, как хотите». И он снова сел. На следующий день группа геологов назначила место последнего бурения. Это место почти в точности совпадало с тем, на которое указывал Карл Вальтер Блок. Они пробурились и наткнулись на нефть. Впоследствии это поле было оценено в 1 000 000 000 баррелей и получило название Форкадос-Йокри. Прошлое. Вид на озеро Мичиган был великолепный. И если судить по карте, таким и останется до самого Милуоки. «Нигерия», — повторил Маркус. «А я, признаться, и не знал, что там добывают нефть». «Это самый крупный в Африке производитель нефти», — сообщил Блок. «Воспоминания, новости. С некоторыми странами связываешь лишь 1-2 события, как будто больше там ничего и не происходило». «Нигерия. Припоминаю, что-то слышал в новостях, что-то политическое. Должно быть, 10 лет назад, еще в школе». «Да, вспомнил. Хенером звали того долговязого типа из параллельного класса. Один школьный товарищ все время раздавал листовки международной амнистии. И там было про Нигерию. Какому-то борцу с режимом грозила казнь и были протесты». Блок смотрел за окно. «Кен Саравива. Он был писателем». Хенер вскоре после этого гулял с грудастой блондинкой класса младше. Вера или Верена, за ней все бегали. «Честно говоря, политика никогда меня особенно не занимала», — признался Маркус. «Все эти люди, что рвутся к власти, мне даже имя запомнить сложно». Блок недовольно буркнул. «Политика — дело несложное. Это вам только кажется, потому что вы смотрите на нее не с той стороны. А под правильным углом зрения все станет на свои места и будет как 2×2». Маркус мельком глянул на него. Движение не позволяло большего. «И каков же этот правильный угол зрения?» «Нефть», — ответил Блок. Маркусу стоило труда не вздохнуть. Почему-то он ждал, что так и будет. А не однобоко ли это? «Хорошо, нефть действительно играет роль в политике, но я приведу вам один пример, а вы уж судите». Блок некоторое время задумчиво смотрел на проносящийся мимо ландшафт Висконсина. «Вот это красивая страна, например, со своими замечательными президентами. Говорит вам о чем-нибудь имя Рональда Рейгана?» «Который умер от болезни Альцгеймера, конечно. 40-й президент США с 1980 по 1988 год. Своей политикой внес заметный вклад в распад Советского Союза». «Считаете ли вы его великим президентом?» Маркус некоторое время обдумывал ответ. Ну и не мелким нет. Насколько я знаю, он тогда своей политикой снижения налогов и свободного рынка вывел США из экономического кризиса и загнал Советы в гонке вооружений, от которой они и погибли. А вы знаете, что есть серьезная инициатива высечь его голову на скале Рашмар рядом с остальными 4? Примечание. Имеется в виду изображение самых знаменитых деятелей США – Вашингтона, Линкольна, Франклина и Рузвельта. Это, наверное, шутка. Маркус коротко глянул на него. «Такими вещами я не шучу, можете мне поверить. Может, тогда уж сразу и канонизировать?» «Скорее всего, найдутся и такие, кто добивается этого. Но, насколько я знаю, Рейган был протестант. Как бы то ни было, сейчас я расскажу вам, как времена его правления выглядят из нефтяной перспективы». Блок скрестил руки на груди. «Теперь известно, что Советский Союз стоял уже вплотную к коллапсу, когда к власти пришел Рейган. Советское правительство тогда больше, чем когда-либо, зависело от твердой валюты. Поэтому они добывали нефть и продавали ее столько, сколько могли. И это действовало, особенно после того, как в 1978 году рухнул шах Персии, к власти пришел аятолла Хомейни, и Исламская Республика Иран прекратила экспорт нефти. В 1981 году, к началу президентства Рейгана, баррель сырой нефти стоил свыше $70, если пересчитать на нынешнюю покупательную способность доллара. Советский Союз от этого выигрывал, а США царило упадническое настроение. Но в это время началась добыча нефти в Северном море, где начали бурить полным ходом после нефтяного кризиса 1973 года. При такой цене эта добыча даже была рентабельна. Рентабельным было и освоение месторождений на Аляске и в Мексиканском заливе. В придачу ко всему, такие страны, как Нигерия и Венесуэла, вообще-то члены ОПЕК, настолько нуждались в те времена в деньгах, что решили игнорировать квоты добычи. Каковы были последствия? В середине правления Рейгана нефтяной рынок рухнул, и цена на нефть начала падать. Процесс, продлившийся более 15 лет. Советский Союз, для которого экспорт нефти был основным источником валютных поступлений, попал в экономический капкан. Это и было началом конца. С точки зрения США, напротив, это значило, что энергия опять подешевела, транспортировка по всему миру не стоила почти ничего. Поэтому американская экономика шла в гору. Никакой налоговой политикой такого результата не добьешься. Успех Рейгана был следствием цен на нефть. Маркус помолчал, осваивая услышанное, а машина спокойно катилась вперед. И крошечная часть того вещества, о котором только что шла речь, поступала из бензобака в карбюратор, распылялась там, чтобы затем сгореть в цилиндрах мотора. А не слишком ли это просто? Блок отрицательно покачал головой. Я это знаю. Если очень долго верить, что все должно быть тяжело и сложно, не так-то легко смириться с обратным. Но не станете же вы утверждать, что налоговая политика правительства не влияет на экономику? Еще как влияет, но главным образом негативно. Понимаете, энергия – это основа всего, техническая энергия. На ней строится все. В той мере, в какой вы располагаете энергией, вы можете добывать сырье, обрабатывать, производить из него, а то, что произведете, транспортировать по всему миру. Глобальная экономика – это машина необъятной величины и сложности, и она работает тем быстрее, чем больше энергии в ее распоряжении. С государством это не имеет почти ничего общего. Блок сделал движение рукой, будто хотел стереть сказанное со стола. Другой пример – Маргарет Тэтчер. Что приходит вам в голову при этом имени? То, что в школе мне пришлось писать сочинение о временах ее правления. Чудесно. Тогда у вас наверняка припасено несколько фактов. Тэтчер была у власти дольше, чем Рейган, но вела похожую политику и добилась такого же успеха. До нее английская экономика была так себе, устаревшая, негибкая, удушенная профсоюзами. Потом она победила инфляцию, сократила бюджетный дефицит, ограничила государственный сектор, урезала дотации и социальную систему. И всем этим высвободила такие производственные силы, что экономика Англии не только снова встала на ноги, но и превратилась в одну из самых оживленных в Европе. Браво, отлично, садитесь. Я получил тогда всего 3 с минусом. Наш учитель был из левых и настаивал на том, чтобы ее не одобряли. Маркус посмотрел на счетчик дневного пробега, чтобы прикинуть, не пора ли заправляться. Но вы мне сейчас, конечно же, объясните, что все это было связано с ценами на нефть. Естественно, было связано. Я не устаю удивляться, почему это обстоятельство всегда упускают из виду. Каким-то образом все политики, независимо от направления, так умеют себя подать, что оказываются в центре событий, и всем заметно только то, что они говорят и делают. Даже если то, что в итоге происходит, не имеет ничего общего с тем, что они сказали и сделали. Если цены на нефть в середине 80-х упали, то ведь они упали для всего мира. Значит, счастливые последствия такого развития событий должны были пойти на благо всем. Блок вздернул свой крючковатый нос. Правильно, молодой человек. Но вы упускаете из виду, что Великобритания во времена правления Тэтчер стала экспортировать нефть впервые за свою историю. Только что упомянутая нефть Северного моря, помните? И теплое денежное течение Gold Stream потекло в кассу британского правительства и Норвегии, которая, однако, предпочла разбогатеть без лишнего шума, в тишине и обособленности. Маркус озадаченно смотрел на прямую стрелу дороги. Черт возьми, все верно. Об этом он как-то никогда не думал. Ну хорошо, признал он наконец. Может и правда цены на нефть не такая уж второстепенная вещь. Ага, дошло, произнес Блок с явным удовлетворением. А какое у вас образование? Что вы изучали? Немного информатику, немного маркетинг, ответил Маркус и нехотя добавил. Всего лишь профессиональное высшее училище. Признанные высшие школы управления его не взяли, не те оценки. Хорошо, профессиональное училище, и радуйтесь. Университеты только портят людей. Сворачивают им мозги на бекрень так, что они больше и думать не могут. То и дело вижу этому подтверждение. Ужасно. Далекое прошлое. По его наводке компания открыла нефтяное поле, из которого в последующие годы добудет 1 миллиард баррелей и получит много миллиардов прибыли. Однако Карл Вальтер Блок не получил за это даже слова благодарности, не то что премии. Это его расстроило. Но самым непростительным было то, что никому из инженеров не пришло в голову спросить его, как он это сделал и откуда узнал. С этого момента Блок был для компании потерян. Нет, он остался и продолжал работать. Даже больше, может быть. Он шел на самые тяжелые работы, на такие операции, где компания приплачивала надбавки. Потом он перешел в другую фирму, бурил в Северном море, вкалывал на буровых платформах, над которыми свистели ураганы с силой ветра свыше 140 км в час. А море ревело иной раз так, что люди орали и не слышали друг друга. Он уехал на Аляску, где в конце 60-х предстояло освоить самое крупное нефтяное поле Северной Америки, залив Прюдо, в условиях жуткого холода и снежных ураганов, жертвой которых пал не один техник. Жил он теперь экономно и деньги свои относил не в бордель, а в банк. То, что впервые появилось тогда в Нью-Гирии, со временем превратилось в уверенность. Он мог находить нефть там, где другие ее не находили. Он обладал каким-то шестым чувством в отношении того, что таилось под землей. Когда представлялась возможность, он работал в группе разведки, правда теперь держал язык за зубами. но подолгу рассматривал карты, на которые заносились сейсмические данные, минералогические заключения, аэрофотосъемка, а позже и спутниковые картинки. Он смотрел на все это часами и ждал, когда в нем заговорит интуиция. Он определял по карте точки и говорил себе: «Вот здесь найдут нефть, и здесь, и здесь». И почти всегда оказывался прав, но никому не говорил ни слова. Никогда больше ни одна нефтяная компания не поживится за счет его таланта. Настанет день, когда он сам найдет нефть, на свой страх и риск, но и к своей выгоде. Настанет день, и он всем им покажет. День настал раньше, чем он ожидал. Однажды, Блок как раз был занят в одном офшорном проекте в Мексиканском заливе, пришло письмо с множеством штемпелей и пометок и австрийской маркой в уголке. Участковый суд Штейера извещал его, что его отец, отставной капитан Генрих Мария Блок, родившийся 13 августа 1925 года, умер, и что он теперь является единственным наследником отцовского имения, крестьянского двора и земельного участка, и что его просят незамедлительно явиться для улаживания всех формальностей. Карл Вальтер Блок улетел на материк ближайшим вертолетом и сел в ближайший самолет на Австрию. Два дня спустя он был владельцем хозяйства Блоков. Разыскивать могилу своего отца он не стал. В следующие дни он обследовал дом и хозяйство, выдвигал каждый ящик стола, открывал каждый шкаф и инспектировал каждую полку. Он выбрасывал все, что не представляло собой ценности, вышвыривал прямо из окна во двор, где вскоре скопилась заметная куча, которую он потом загрузил на тележку и трактором уволок на свалку. Затем он стал обходить свои поля и покосы, медленно, основательно, не отрывая глаз от земли, будто что-то разыскивая. Он повторял эти обходы в разное время дня, в дождь и в солнце. А иногда, по рассказам любопытных соседей в деревенском шинке, он где-нибудь ложился прямо на стерню посреди поля, будто прослушивал землю. «И как вы теперь поступите с хозяйством?» – спросил однажды человек, просто подъехав к дому на своей машине. На нем был коричневый костюм в полоску, и он мог быть, пожалуй, только маклером по недвижимости, который постерегал хорошую добычу. «Такой человек, как вы, лучше чувствует себя на нефтяных полях, а не на сельскохозяйственных. А я и буду», – спокойно сказал Карл Вальтер Блок, – «добывать здесь нефть». Конечно, все считали, что он рехнулся, причем полностью. Его первые заявки органы возвращали ему с резолюцией, что скандалиться могут и без его помощи. Банки отказывались даже вести с ним переговоры о кредитах. В деревне он сделался предметом постоянных насмешек, его прозвали нефтяным шейхом. Но если они думали, что смогут остановить Карла Вальтера Блока, то они просчитались. Он взял себе адвоката, по сравнению с которым голодный доберман показался бы комнатной баллонкой, и тот заставил органы разобраться с заявками о выдаче разрешения на бурение. Разумеется, на заявке был получен письменный отказ, но причины отказа адвокат разобрал по косточкам, не оставив от них и камня на камне, и в конце концов первые разрешения были выданы, правда, со строжайшими экологическими требованиями, и против этого был бессилен даже адвокат. Теперь Карл Вальтер Блок мог бурить, но должен был, хотя нигде там даже близко не было жилья, соблюдать предписанную законом границу шума 45 дБ ночью и 55 дБ днем. К тому же его обязали оснастить все агрегаты и приспособления дорогими шумозащитными капсулами и, помимо того, возвести вокруг места бурения шумоизолирующую стенку высотой 5 метров. Отходы, возникающие в процессе бурения, он должен собирать в специальные контейнеры, причем раздельно. Эти отходы должны утилизироваться исключительно концессионными предприятиями и должен вестись детализованный учет всего потока отходов. Неважно, нефтеносными окажутся скважины или нет, Карл Вальтер Блок по окончании работ обязан доверху заполнить их бетоном, устранить буровую площадку и рекультивировать местность. Да, еще он был обязан при сооружении буровой площадки снять слой дерна, складировать его в подходящих условиях, а по окончании работ снова вернуть на место. Все эти меры будут контролироваться государственными инспекторами часто и без преуведомления. За счет Блока, разумеется. «Лишь бы я смог наконец бурить», – только и сказал Блок, когда его адвокат со скептической миной перечислил ему все условия разрешения. Инвесторов-пайщиков он не нашел, несмотря на щедрые условия. Маленький банк на другом конце Австрии, отыскать который ему стоило нескольких месяцев, предоставил ему в конце концов кредит. И он заложил под него дом, весь земельный надел, полученный в наследство. И кроме того, инвестировал в дело каждый шиллинг и каждый доллар, отложенный им за несколько лет. Все, что он имел, было пущено в ход с твердым намерением отвоевать нефть у каменистой почвы Австрии. Но денег все же было слишком мало. Поскольку он не мог себе позволить нанять рабочих, работал он один. Не мог он оплатить и современные машины, которыми можно было бурить под углом. Вместо этого Блок обзвонил весь мир и добыл себе подержанные агрегаты, изношенные списанные буровые трубы, побитые буровые головки и обсадные трубы для крепления скважины, у которых для начала предстояло устранить производственный брак, из-за которого они попали в расход. Деревенские смотрели издали с недобрым чувством, как постепенно вырастала буровая вышка, которая под конец достигла 50 метров. 5 дизельных моторов по 400 лошадиных сил каждый приводили в движение бур, который в конце концов забурился в австрийскую землю. 4 промывочных насоса, каждый из которых прокачивал 1000 литров суспензионной жидкости в минуту, вымывали из скважины перемолотую каменистую породу. Сантиметр за сантиметром дело продвигалось вперед в изматывающей гонке с тающими деньгами. Блок все делал один. Он скреплял трубы, запускал таль, подсоединял вертлюг, обслуживал лебедки. И это была легкая часть работы. Если дело стопорилось от того, что буровое долото окончательно изнашивалось, это значило снова вынимать все буровые трубы, развинчивая одну трубу за другой, пока наверху не окажется буровая головка, подлежащая замене. И после этого все в обратном порядке. Закрепить трубы, привести в нужное положение, прикрутить и затем осторожно и чутко заглубить на несколько метров скважину. И проделывать все это с дюжинами, а под конец и с сотнями труб. Деревенские лишь головами качали над этим безумцем, который от восхода солнца до поздней ночи вкалывал так, будто за ним гналась 1000 чертей. Доел ли он когда-нибудь вообще? Доспал ли он? Медсестра, живущая в деревне, взяла себе за обыкновение по дороге на работу проезжать мимо двора Блока, чтобы глянуть, жив ли он еще или уже не встанет. Потом в один прекрасный день в скважину ушли уже все трубы, а нефти не было и следа. «Теперь хоть до него дойдет, наконец», — говорили люди. Однако Карл Вальтер Блок возразил. «Труб больше не надо». Вот только денег у него больше не было. Несколько шиллингов в кармане, которых не хватило бы и на один горячий обед. Вот все, что у него осталось. Последние недели он питался одной картошкой, которую выкапывал на старом картофельном поле своего отца и пек в костре. Он попросил медсестру отвезти его в больницу и там предложил сдать кровь, если ему за это заплатят. Врач сперва отказался, но потом согласился хотя бы обследовать его. И к своему удивлению обнаружил, что мало кому случалось видеть перед собой столь здорового человека, да к тому же с редкой группой крови AB резус отрицательный. Блоку разрешили сдать кровь, он получил свою выручку и сверх того калорийный обед, и медсестра снова подвезла его в деревню. Однако денег не хватило даже на одну единственную следующую трубу. Блок спрашивал у всех в деревне, нет ли для него какой работы, которая принесла бы ему какие-то деньги. Один хозяин нанял его в конце концов ухаживать за скотом, но выдать аванс отказался. Однако Блок, несмотря на это, трубы заказал. С теми деньгами, что были, пошел на почту и рассылал телеграммы до тех пор, пока не нашел поставщика, который не требовал предоплаты. Через 2 недели трубы привезли. Транспортировка стоила дороже, чем сами трубы. Но в тот же вечер Блок подтащил их к своей буровой вышке, прикрутил, запустил дизеля и пробурился глубже еще на 20 метров. Маневр был опасный, поскольку если приостановить бурение на 2 недели, а потом возобновить, легко можно все порвать. Однако обошлось. Трубы исчезли в скважине, как и все предыдущие, и опять безрезультатно. Блок выключил моторы и долго стоял молча, уставившись на скважину, которая в свете прожекторов походила на рваную рану. Затем он выключил свет и пошел спать. А на следующее утро опять отправился в деревню работать у хозяина в хлеву. Счет за поставку и транспортировку труб он смог оплатить еще до того, как пришло первое уведомление, и тут же заказал следующее. Те также скрылись в земле без поломок и также безрезультатно. Блок повторил этот цикл в 3-й раз, с тем же результатом. Разве что постепенно наступила осень, дизельное топливо в баках подходило к концу и долото, как видно, тоже. «Пойми же, наконец», — взмолился хозяин. «Нет», — отрезал Блок. Хозяин уже начал побаиваться этого безумца. Он воспользовался мелким недосмотром работника, чтобы уволить его, и Блоку пришлось искать другую работу на фабрике в соседнем поселке. Фабрика производила специальные шурупы и поставляла их по всему миру. Ему поручили грузить контейнеры во дворе. Ездить на работу было далеко. Блок откопал в кладовой древний велосипед своего отца и с грехом пополам привел его в приличное состояние. Но все равно хотя бы раз за поездку цепь у него соскакивала. Между тем, без предупреждения явилась комиссия по контролю и, не заставив его на буровой, оставила извещение, чтобы он либо немедленно продолжил бурение, либо разобрал буровую площадку и приступил к рекультивации. Размер приложенного счета отбросил бы его на несколько недель назад, поэтому он его игнорировал, а вместо этого заказал следующие трубы. На сей раз поставщик настаивал на предоплате. Вскоре поступило извещение из органов с напоминанием об оплате, а трубы не пришли. Второе предупреждение. Тогда Блок позвонил поставщику металлозаводу в Англии и ответил ему кризисный управляющий. Завод, как оказалось, ликвидируется, и буровые трубы больше поставлять не будут. «Но я уже заплатил», — скричал Блок. «Значит, вам не повезло», — невозмутимо ответил кризисный управляющий. Пришло третье извещение из органов. Блок пошел на почту и перевел единственный шиллинг. На это приводной механизм бюрократии ответил новым первым предупреждением, касающимся погашения остальной суммы. На оставшиеся деньги Блок заказал одну трубу у другой фирмы, на сей раз в Голландии. Стали облетать первые листья. Когда он по утрам катил на фабрику шурупов, горы окутывал холодный туман. Шеф по персоналу предупредил его, что на этой работе его смогут использовать только до конца месяца. «Ничего, не пропаду», — сказал Блок. На следующий вечер он обнаружил в почтовом ящике извещение о налогах. Невзирая на тот факт, что нефтяная компания Блока до сих пор несла одни убытки, налоговая служба хотела денег, причем не только за текущий год, но и предоплату за следующий. Суммы настолько превосходили возможности Блока, что он пустил это извещение на растопку. Он разогрел себе картофельного супа, которым практически исключительно питался уже несколько недель, и пошел спать. Наконец, из Голландии поступила труба, на 4 метра короче заказанной. Но Блок все равно ее смонтировал, завел моторы, щелкнул ствол ротора вокруг ведущей бурильной трубы и начал бурение. И пошла нефть.